незамедлительно отмирает, и то, что обыкновенно считается меж людьми отвратительным и преступным, становится настоятельным велением времени, даже моральной нормой. Например, за поджог по мирной поре можно получить срок, а по военной поре — медальку. Например, по мирной поре каждый согласен с тем, что убийцы — суть злые и сумасшедшие, которых нужно содержать за решеткой, как особо опасных хищников, а по военной поре они — чудо-богатыри. Еще можно смириться с тем, хотя и не без насилия над богоданными этическими понятиями, что все же случаются войны вынужденные, ведущиеся ради спасения своих близких и дальних от нашествия людоедов, даже и с тем, что войны заводят тогда, когда картошку посадить негде. Да только в том-то вся и штука, что такие войны в каждом национальном случае можно по пальцам пересчитать, а все больше люди воюют из самых отвлеченных соображений. Александр I потому двинул огромную армию за границу в 1805 году, что испытывал желание, единственную непременную цель государя, составляющее водворить в Европе на прочных основаниях мир. Гитлер потому затеял Вторую мировую войну, что он терпеть не мог цыган и с детства завидовал еврейским мальчишкам, которые таскали нелатанные штаны. Аргентинцы потому захватили Мальвинские острова, что до них было рукой подать, а британцы вступились за 10 квадратных километров песка и щебня по той причине, что была затронута честь короны. Но особенно обидно, что войны, охватившие в последнее время нашу 1/6, главным образом происходят из-за того, что нужно показать себя прирожденными главарями и заводчиками безобразий, которые долго томились в безвестности по лабораториям да конторам. И вот ради этих вздорных, юношеских и прямо идиотских претензий миллионы разумных людей с веселым чувством идут на смерть, отринув категорический императив Иммануила Канта и только ту исповедуя философию, что пуля дура, штык молодец, наивно полагая, что уж кого-кого, а их-то костлявая обойдет, и чая вспороть своим богинетам как можно больше неприятельских животов, чтобы зато получить следующий чин или кусочек блестящего металла, который по глупому обычаю носится на груди, как своего рода клеймо, обличающее убийцу. А ведь это все не монстры какие-нибудь, это монтажник Петров и кондуктор Мюллер, которые мухи по мирному времени не обидят, и которых Бог-Отец выводил, по крайней мере, 1,5 миллиона лет. Из этого вытекает, а, впрочем, ничего из этого не вытекает, разве что трепет перед странной конструкцией человека, который сам по себе отличен неспособностью к умышленному насилию и бессознательной наклонностью ко всяческому добру, а за компанию всегда готов принять участие в коллективном преступлении, каковое квалифицируется как война. Преступление тем более бессмысленным и ужасным, что войны, включая и освободительные, затеваются обыкновенно в той или иной степени сумасшедшими, что случаются они преимущественно из-за какой-нибудь чепухи, что так называемые справедливые войны — очень большая редкость. Возьмем для примера Русь. Из нескольких сотен войн, в которые наша Русь была так или иначе вовлечена, определенно справедливыми можно считать только попытку сопротивления монголо-татарским ордам, угорскую кампанию, Отечественную войну 1812 года, да Великую Отечественную войну. Все же прочие вооруженные конфликты, инициированные князьями, царями и генеральными секретарями, имели в разной степени разбойную либо дурацкую подоплеку, и цели не всегда удобопонятные для организованного ума. Так князь Олег повел русское войско за 3-9 земель, чтобы прибить свой щит на воротах Константинополя. 20-летняя Северная война для того была развязана Петром I, чтобы заполучить выход в Маркизову лужу. Екатерина II неоднократно стирала с лица земли польское государство. так как ей один поляк по любовной линии чем-то не угодил.